Технологии вербовки. Чтобы приготовить какое-то блюдо, необходимо подобрать правильные ингредиенты, соблюдать рецептуру, очередность действий и так далее. Вербовка в культ — это такое же следование рецепту, определенный процесс. Несмотря на специфику разных идеологий и верований культов, этот процесс почти во всех случаях имеет схожую структуру и достаточно хорошо описан в социальной психологии. Начинается все, как вы поняли, с первых контактов, когда вас заинтересовывают, втягивают на посещение какого-то мероприятия, предлагают ознакомиться с неким контентом, который все равно вас подтолкнет к посещению культа или участию, например, в вебинаре. Как минимум, вербовщики получают ваши контакты, чтобы попытаться повторно замотивировать сходить на интересную встречу. На самом мероприятии вас очаровывают и начинают знакомить с явными и скрытыми правилами группы, нормами поведения, очень позитивно, с обнимашками и улыбками. Наставник или член культа все время будет рядом с вами и не даст вам заскучать или засомневаться. Будет постоянно объяснять, что нужно делать, и говорить на духовные темы. Все это будут повторять несколько раз, пока вовлекаемый не размякнет и не будет готов к важным жизненным решениям. Если он недостаточно мягок, то, возможно, его попробуют отправить рассказывать о группе и новом учении в паре с членом культа или окружат дополнительной заботой и вниманием, подталкивая к новым замечательным возможностям, истинным и сокровенным знаниям, которые он получит в культе. Как только вовлекаемый решит присоединиться к группе и откажется от своего прошлого, грешного, бездуховного, безнравственного, без возможности обретения просветления, то его максимально позитивно и эмоционально вознаградят за присоединение к группе. В некоторых культах дадут ему секретное имя и новую одежду или побреют голову. Далее вовлекаемый должен быть загружен культовыми делами и служением лидеру, чтобы у него не было времени на осмысление, куда он попал, и чтобы его любовь и доверие к новой семье, коллективу, знакомым не остыли. Для придания пикантности его могут вовлечь в сексуальные практики культа или посадить на безбелковую диету. Помимо всевозможных плюсов для организма, белок насыщает энергией, поддерживает иммунную систему, а также участвует в формировании нейротрансмиттеров в мозге, таких как, например, серотонин, который влияет на наше настроение. Резкий переход на безбелковую диету с недоеданием и недосыпанием делает людей в культах более податливыми. Обычно такие диеты носят временный характер, если вы не попали в культы движения New Age. Там уровень экспериментов с питанием достиг опасных вершин и последствий. И если блюдо в реальной жизни нужно сразу подавать к столу, чтобы оно не испортилось и его успели съесть, то во время нахождения в культе вовлеченного поедают и переваривают годами. Обычно вербовочные тактики в деструктивные культы бывают или добровольными, или принудительными по отношению к вовлекаемым. Но в обоих случаях они сохраняют свою манипулятивность. В подавляющем большинстве культов стараются использовать добровольное вовлечение с помощью обмана или маленькой лжи, чтобы не привлечь к себе внимание полиции и правозащитников. Отсюда и упор на то, что лучшим вербовщиком всегда будет кто-то из вашего близкого социального окружения или родные. Маловероятно, что вы им откажете или начнете бить в набат, что они под влиянием опасной секты, по крайней мере, на начальном этапе этой проблемы. Если говорить про форматы вовлечения, то они могут быть самыми разными. Серия встреч и бесед, где помимо вовлекаемого присутствуют несколько представителей культа, групповое мероприятие, подстроенные случайные встречи, какие-нибудь лекции, обсуждение книг или религиозных тем, совместные игры, изучение иностранных языков, занятия спортом, молельный день в каком-то помещении, выездные мероприятия выходного дня. Упаковки есть на любой вкус, но, конечно, у разных сект есть свои предпочтения и любимые вербовочные мероприятия. Метод публичных лекций для вовлечения в культ. Например, философская школа «Новая Акрополь» работает через свои публичные лекции и расклейку объявлений о них. Помню, я ходил на их публичные лекции, в том числе по причине отсутствия у них внешней службы безопасности, хотя контроль над адептами внутри культа у них выстроен. Для этого мероприятия философы арендовали какое-то помещение, которое условно связано с наукой. В Самаре это был лекторий областного исторического музея. Позднее они стали проводить их в своем помещении. Мне повезло попасть на лекцию про Египет, которая длилась несколько часов. В ходе встречи проводилась определенная скрытая работа с аудиторией, за которой было интересно наблюдать. В первых рядах и чуть дальше сидели представители культа, которые активно поддерживали возгласами и аплодисментами эмоционального выступавшего спикера. В лекции использовалось сравнение бездуховного, безнравственного и падшего общества, которое сформировалось сейчас, с древнеегипетским, и тезис, что спасение можно обрести через правильное понимание прошлого и древних цивилизаций, чьи достижения не могут повторить и сейчас. В ходе лекции ведущий спрашивал зал: есть ли здесь историки или те, кто любит историю Египта? Если такие находились, то их начинали закидывать вопросами, на которые они не могли ответить, и демонстрировали залу две ситуации. Современная история не может ничего объяснить, и будете спорить со спикером, он вас публично накажет перед аудиторией. В целом, первая часть лекции прошла в условно-научной подаче и сильно не удивляла. Представитель культа активно объяснял, что археологи плохо разбираются в науке, и про Египет очень много выдуманных фактов, и что никто не знает, как построили пирамиды, и между плитами сложно было вбить даже иголку, так плотно они примыкали друг к другу. Так как аудитория, заходящая на такие мероприятия, это буквально люди с улицы и по объявлению, ну или такие исследователи, как я, то нас нужно будоражить и веселить. Поэтому выступление спикера было наполнено клише про юных помощниц историков в коротких юбках, подмигиванием и, ну вы же понимаете, как для таких ножек не написать диссертацию. После полуторачасовой лекции сделали небольшой перерыв и анонсировали важное короткое документальное кино после него, пообещав рассказать самую секретную и важную информацию про Египет и спасение нашей цивилизации здесь и сейчас. А это было лето в провинциальной Самаре в начале 2000-х, и такие масштабные цели воодушевляют. Часть аудитории, естественно, сбежала, примерно треть, другая часть осталась и погрузилась в фильм, из которого узнала, что египтяне в то время жили чуть ли не при демократии, а фараон кормил всех хлебом из своих рук раз в году, несколько миллионов кусков хлеба отламывал. Египтяне умели класть асфальт, и у них были атомные генераторы, и вообще технологии далеко за гранью нашего понимания. В то время у нас еще с вами не было смартфонов, колонок Алиса и роботов-пылесосов. И вот уже после всех этих таинств и желания спасти свое будущее, желающих пригласили на курсы и встречи этой философской школы, которую некоторые исследователи относят к помеси оккультизма и неонацистской группы. Вот как описывает «Новая Акрополь» религиовед и судебный эксперт, соведущая подкаста «Неправильные эксперты» Марина Бегнова. «Новый Акрополь» — организация, которая эксплуатирует интерес молодежи к знанию, философии и социальной активности. Мы привыкли считать, что философия — это всегда про хорошее, про самосовершенствование и взаимопонимание. Но так бывает далеко не всегда. Некоторые люди под видом обучения философии стремятся привлечь других к собственной доктрине, а не просветить их. Как отличить просветительский проект от вербовочного? Философия — система личностно ориентированного авторского знания. У каждой философской идеи есть автор. Безликой общей идеи, концепции, традиции не бывает. Более того, ведущие научно-популярные ресурсы, такие как «Постнаука», предлагают именно авторские лекции, и слушатель заранее может убедиться в компетентности эксперта, познакомившись с его работами. В Новом Акрополе вас приглашают на лекцию о философии или волонтерстве. При этом автор, лектор остаются неизвестными до самого начала мероприятия, а часто и после. А знания, которые вы получите, не носят системного характера. Они фрагментарны и не отражают концепцию или идею полностью. Безусловно, философия, способная помочь нам с вами разобраться в своей жизни, необходима. Но без глубоких фундаментальных знаний о ее языке и истории сложно выстроить адекватную картину мира. Всегда есть риск сужения горизонтов, акцентирования внимания на одной точке зрения. Новый Акрополь — некоммерческая организация, созданная аргентинцем Хосе Леврагой. Она позиционирует себя как открытая организация, обучающая философии для жизни. Ряд экспертов утверждает, что наряду с волонтерскими проектами Новый Акрополь создает военизированные подразделения из завербованных добровольцев. Этот тезис я не могу прокомментировать никак, но с моей точки зрения важнее совсем другое. Новый Акрополь — это философская эклектика, призванная заставить слушателя разделить с автором его мировоззрение. Французский историк эзотерики Антуан Февр отмечает, что для Нового Акрополя характерно смешение идей Елены Блаватской и Якоба Бёме в сочетании с различными типами буддийских доктрин. Таким образом, заявка на философию оказывается теософией, что само по себе не так плохо, но точно не соответствует описанию, которое дает организация на своих ресурсах. Лично я не склонна доверять помощи в формировании моего смысла жизни лицам, которые изначально скрывают собственные данные и профессиональные достижения. Кроме того, остается неясным вопрос финансирования данной организации. Откуда берутся средства для создания курсов лекций, организации мероприятий и так далее. Думаю, что прослушивание предшествующих разделов аудиокниги уже подготовило вас к тому, что источник финансирования во многом определяет политику и назначение организации. Почему Новый Акрополь меня так впечатлил? Отлично выстроенные лекции, работа с залом со сцены, сдвиг во время лекции от «вы ничего не знаете» к «все знания, кроме наших, ошибочны», и все это без религиозной компоненты. Очень хорошо нагнетали про конец времен и окружающую нас безысходность. И смешали псевдонаучность и желание спасти нашу цивилизацию через рост количества учеников школы. Как я уже говорил, в этом рецепте очень важна опека, внимание и похвала новичков. Затем появляются новые связи и медленное, но управляемое психологическое и физическое отделение вербуемых от их обычного окружения. Например, когда их силой, директивно или просто очень настойчиво, перемещают в какое-то уединенное место, откуда они не могут легко покинуть мероприятие. По разным причинам. Не ходят такси и общественный транспорт, далеко от трассы и тому подобное. В таких случаях психологи, изучающие культы, используют уже упомянутый мной ранее термин «принудительное убеждение». Принудительное убеждение вовлекаемого всегда стараются делать стрессовым, либо постепенно повышая уровень стресса, либо демонстрируя явную или пассивную угрозу личности и свободе вербуемого. При этом все, что не происходит, упаковывается в «ты пока не понимаешь наши ритуалы». Развиваться можно, только выйдя из своей зоны комфорта. «Потерпи, и группа примет тебя» и тому подобное. А еще может сопровождаться специальным рационом питания, лишением или ограничением сна, давлением со стороны других участников, и, конечно, будут постоянные эмоциональные манипуляции. И как только человек погружается в это и показывает, что готов продолжать, как раз и начинается процесс идеологической обработки или, как его еще называют, индоктринация. Первичная стадия стресса или стадия тревоги. Самая начальная стадия стресса, при которой сигнал опасности направляется в мозг, происходит выброс адреналина и кортизола. Человек пытается защититься от этой опасности. Если защитные реакции срабатывают как надо, то тревога утихает, и человек возвращается к своей нормальной активности. Большинство стрессов прекращаются на этой стадии. Зона комфорта. Некая часть жизненного пространства, среды или ситуации, в которой человек чувствует себя уверенно и в безопасности, где ему не бросают вызов и нет необходимости конкурировать за статус. Часто под этим подразумевают состояние психологической защищенности, которое возникает благодаря сохранению последовательности привычных действий, ритуала и получения предполагаемого результата. Эмоциональные манипуляции или манипулирование чувствами. Форма психологического манипулирования и подталкивания человека к совершению определенных действий через использование различных чувств. Желание манипулятора контролировать эмоции другого человека через убеждения, принуждение и эмоциональный шантаж. Манипуляции с использованием чувства страха и вины часто применяют. Но такие же манипуляции встречаются и в семьях с нездоровыми психологическими отношениями. Часть детей, выросших в условиях постоянного эмоционального шантажа и манипулирования чувствами, вырастая, активно используют этот опыт в своих коммуникациях, поскольку у них не было возможности научиться другим способам общения. Социальное давление и конформизм. Психологическое воздействие группы, которое меняет поведение ее членов и приводит их личные привычки, ценности, установки и нормы поведения в соответствие с групповыми. Также используются для мотивации членов группы и формирования системы лидерства в коллективе. Конформизм — это социальная механика подчинения группы через стремление соответствовать требованиям большинства своей группы и подчинение ее мнению. Часть экспериментов, которые я описывал ранее, показывают наше стремление к конформизму. Бомбардировка любовью. Манипулятивная групповая механика, когда человека в культе все начинают хвалить и подчеркивать его позитивные стороны, достижения и действия в группе. Цель этого этапа в том, чтобы у человека на стадии вовлечения в культ нахождение в группе было связано с позитивными ощущениями и эйфорией, дофамин, серотонин и эндорфины. И достигается это через демонстрацию внимания к его персоне и симуляцию дружбы. Механика используется для уменьшения сопротивления человека к вербовке и формирования привязанности на уровне эмоциональной зависимости от группы. Термин «бомбардировка любовью» был позаимствован исследователями культа из жаргона культистов корейской секты Муна. Западная научная школа имеет почти 20-летнюю фору по изучению культов. Поэтому многое, что я вам рассказываю в своей аудиокниге, связано с тлетворным научным влиянием империалистов и западных капиталистов. Российских аналогов или нет, или они все в духовных скрепах и иногда носят пропагандистский характер в ущерб научному подходу. Американские социальные психологи разработали несколько подходов в объяснении процесса вербовки человека в культ. Первую показали научному сообществу в 60-е годы, а другую — в начале 2000-х. Они очень схожи, и я вам расскажу про них и их отличия. Модель изменения личности в культе по Бэрону. Социальный психолог из Айовы Роберт Бэрон, не путайте его с однофамильцем, психологом, который изучает психологию агрессии, активно исследовал групповое мышление, групповое принятие решений и то, как культы идеологически обрабатывают своих последователей. В одной из своих работ в начале 2000-х годов он предложил детальную модель индоктринации в культ, включающую в себя 4 стадии. Начинается все с первой подготовительной стадии. Культу очень важно с помощью определенного стресса выбить вас из колеи и привычного состояния, чтобы вы почувствовали себя неуверенно и попытались избавиться от стресса через капитуляцию перед группой или ее требованиями. На этой стадии обычно вовлекаемые изолируются от друзей и семьи, причем изоляция может зависеть от идеологии культа и не выглядеть как запрет на общение. Нет, вовлекаемый еще не стал правильным и послушным мальчиком, кто-то завилял хвостом, или девочкой. Поэтому упор будет делаться на новые связи и обсуждения здесь и сейчас. Но главное, чтобы он не обращался с сомнениями к своим близким и друзьям. Культ начинает вытягивать из человека как можно больше времени, чтобы он проводил его в группе. В чужом монастыре многое может казаться необычным и странным. Задача культа — начать человека держать в состоянии замешательства, напряженности, усталости и дезориентации. Бывают, конечно, лидеры, которые любят начинать сразу с демонстрации своего альфа-лидерства и пассивной агрессии с доминированием, скрывая эту тягу к насилию и запугиванию. Но такое на первом этапе редко встречается в религиозных деструктивных культах, немного чаще в психокультах. Сама подготовительная стадия, где человек только знакомится с вербовщиками культов и случайными знакомыми оттуда, может длиться от нескольких часов до нескольких дней в совокупности. Стресс может быть вызван необычностью ситуации, изменением в сне, питании, даже одежде, которую выдают в культе, переживанием об ответственности из-за высокой оценки вас и вашего поведения со стороны вербовщиков, либо из-за ожидания непонятного будущего. Мы же боимся разочаровать людей, которые так хвалят нас. Особенность подготовительной стадии — это упор на то, чтобы вы стали более податливым и внушаемым с помощью стресса, эмоциональных качелей, нервного возбуждения и внушения. Стресс помогает легче изменять свои жизненные установки, убеждения и ценности под давлением группы и под влиянием химических веществ, которые вырабатывает организм в определенных ситуациях. Кортизол — химическое вещество, гормон стресса, который вырабатывается при страхе и социальном разочаровании, отвечает за чувство тревоги у человека и влияет на формирование его поведения с детства. Задача кортизола — привлечь внимание человека к проблеме, заставить его насторожиться. Человек вырабатывает кортизол не только в ситуациях реальной угрозы, но и когда думает о потенциальной и возможной угрозе. Кортизол подталкивает нас к действиям по избеганию угрозы, так как часто воспринимается как чувство боли. Угрозы, на которые вырабатывается кортизол, бывают связаны и с восприятием собственного статуса, местом в иерархии и реакцией группы, так как группа дает временное ощущение безопасности и защиты. Стресс из-за своего статуса в группе может носить долговременный характер. Дофамин. Тоже гормон и химическое вещество, оказывающее влияние на поведение человека через вознаграждение мозга посредством чувства удовольствия и удовлетворения. Дофамин естественным образом вырабатывается в больших количествах во время положительных действий для человека и его опыта социального взаимодействия. К таким действиям относятся, например, прием вкусной пищи, секс, приятные телесные ощущения и даже ситуации, когда вы делитесь с кем-то своими мыслями и чувствами, рассказываете группе о себе. Дофамин формирует чувство привязанности, любви, обучения на собственных ошибках и помогает переключать внимание человека между разными видами когнитивной деятельности. Нехватка дофамина приводит к игнорированию личного негативного опыта и даже выступает одной из причин возникновения болезни Паркинсона. Эндорфины. Естественные химические вещества, напоминающие по своей сути опиоидную систему, гормоны, вырабатывающиеся в мозге человека и отвечающие за уменьшение чувства боли, как реакция на стресс через чувство радости и эйфории. Эндорфины позволяют нам выйти из стресса без срыва, сохранив при этом локус контроля, возможность оценивать ситуацию, делать выводы о том, что необходимо сделать здесь и сейчас, чтобы сохранить свою жизнь. Эндорфин вырабатывается при занятии спортом и физических нагрузках, смехе и позитивном общении, оргазме, высоком уровне стресса и боли. Серотонины — гормоны, которые также отвечают за систему вознаграждения человека, регулирование его настроения, пищеварения, сна, работы мозга и правильного циркадного ритма, который помогает нам работать днем и отдыхать ночью. До 90% серотонина вырабатывается в нашем кишечнике, где гормон еще отвечает и за чувство сытости и пищеварения. Серотонин очень сильно связан с социальным статусом и принадлежностью к группе, помогает нам чувствовать себя уверенными и участвовать в играх социального доминирования. Когда человек одинок, вне какой-то группы и в депрессии, то уровень серотонина у него очень низкий. Для того, чтобы у вас было достаточно серотонина, не забывайте почаще двигаться, гулять на солнце и свежем воздухе и поддерживайте здоровую микрофлору кишечника. Небольшая история про акцент и аллилуйя. Помню, я ходил в секту «Бостонская церковь Христа», которая только открыла свой филиал в Самаре, и мне было дико интересно, как работает культ, который вот только-только распаковал чемоданы. Команда, которая приехала открывать филиал, была сформирована из культистов города Уфы, которые приехали спасать жителей Самары из пучины варварства и язычества. В культах всегда ставят высоко моральные цели и придают всему дополнительный сакральный смысл. Гораздо проще эксплуатировать последователей, если любые действия прикрывать божественным смыслом и покровительством высших сил. Как я уже рассказывал, часть западных культов десантировалась в Россию в огненных 90-х, и первая волна вербовщиков были сектантами из западных стран. В случае Бостонской церкви Христа это были американцы, которые говорили по-рюски с акцентом. Я же, общаясь с наставниками, духовными лидерами этого филиала культа, видел простых российских ребят из Уфы и других российских городов. В обычном общении все они говорили без какого-либо акцента, но стоило им начать читать проповеди, так сразу появлялся американский акцент в каждой произнесенной фразе. Все это сопровождалось криками из зала «Аллилуйя, брат!». Как выяснилось чуть позже, руководитель этого нового филиала секты, простой российский пастор, с женой сняли небольшую квартиру в Самаре и пользовались привилегией отдельного проживания, в то время как десяток вербовщиков жили в повалку на другой квартире. Так вот, мой интерес вызвали не только изменения в интонациях, но и содержание самой проповеди наставника, в которой он рассказывал о том, как с утра выжил апельсинового сока, сходил на пробежку, поздоровался с соседями, и потом его посетило откровение, и он написал эту речь о добродетели. И если сейчас это кажется уже не таким фантастичным, то 20 лет назад это было очень непривычно для нашей страны. Уже сходив несколько раз к новым друзьям в этот культ, я выяснил, что у них считается очень крутым вести проповеди с акцентом. Так вы отдаете дань первой волне миссионеров, которые приехали в эту отсталую страну нести настоящее христианство. Что, конечно, очень смешно смотрится с точки зрения христианства на Руси и новоявленных пророков из торгового американского Бостона. Акцент у них вырабатывается автоматически, стоит им начать читать проповеди или цитировать свои религиозные источники, а при нормальном разговоре пропадает. Касательно пробежек, улыбок с соседями и свежевыжатого апельсинового сока, оказалось, что темы выступлений им присылают из штаб-квартиры в США, и менять там запрещено даже запятую. Поэтому наш уфимско-самарский пастор бегал и пил сок в старой части города Бостона, зачеркнуто Самары. Представьте, насколько вы должны быть погружены в свой культ, чтобы у вас автоматически включался или пропадал акцент в общении. Чтобы достигнуть такой стадии, мало первых встреч с вербовщиками, нужно погружаться глубже. Следующая стадия — стадия согласия. На ней демонстрируют правильные модели поведения и подталкивают попробовать поучаствовать в каких-то безобидных совместных действиях или практиках, за выполнение которых новичок получает одобрение группой, обнимашки и улыбки. Как мало нам надо, да? На стадии согласия вовлекаемый осторожно экспериментирует с некоторыми видами поведения, которые ему навязывает группа. Вовлекаемый считает такое вовлечение в некоторые практики нормой, так как это ему якобы позволяет посмотреть, что представляет из себя эта группа или чего можно достигнуть с помощью такого послушного поведения. При этом мы с вами помним, что на стадии начальной вербовки культ всегда демонстрирует внешнюю выдуманную историю или набор баек про себя и своего лидера, где все любят ближнего своего и улыбаются. Параллельно вербовщик, бадди или человек, который закреплен за вовлекаемым как член культа или наставник, постепенно оказывает на него социальное давление. Вербовщик может использовать любопытство и вежливость для подталкивания к погружению в культ глубже или переходит к типам манипуляций, которые связаны с особенностями человеческой психики, использование взаимных уступок, обращение к авторитету и социальное давление группы. Использование взаимных уступок или так называемый управляемый компромисс — психологический поведенческий механизм, основанный на правиле взаимного обмена, которое возникает в ситуации, когда человек, действующий по отношению к нам определенным образом, получает право на подобное действие в ответ. Условное «ты мне, я тебе» выражается в чувстве необходимости отплатить за полученные услуги и пойти на уступку по отношению к уступившему. В переговорах и манипулировании позволяют через небольшие и неважные для манипулятора уступки, помощь и одолжение подталкивать вовлекаемого к более весомым уступкам и обязательствам перед культовой группой. Такой поведенческий механизм не всегда срабатывает в нормальных условиях деловых переговоров или, например, споров с близкими, но в условиях культового контроля высокоэффективен. Обращение или апелляция к авторитету. Когнитивное искажение, уловка в спорах и аргументации, когда утверждение авторитета по какому-то вопросу считается более истинным и верным, чем какое-либо другое, и не должно подвергаться сомнению. Такая модель может как навязываться культовой группой или наставником, так и автоматически воспроизводиться человеком, у которого сложилась своя поверхностная система определения авторитетности. Например, построенная на количестве подписчиков или популярности на YouTube или в других медиа. Часто встречается у простых обывателей в отношении различных инфо-цыган, представителей шоу-бизнеса и других публичных личностей, которые воспринимаются как более экспертные и авторитетные люди не только в конкретном вопросе, но и в разных сферах жизни. Если вовлекаемый начинает брыкаться или демонстрировать негодование и отвращение, то к нему начинают применять кнут и пряник, уделяют отдельное внимание, могут публично обсуждать его поведение и высказывания, выталкивая его на «один спорит с группой», что создает давление и катализирует определенные поведенческие автоматизмы. Только чтобы избавиться от этого давления и стресса, люди часто выбирают капитуляцию и присоединяются к культовой группе, лишь бы это прекратилось, и остался только пряник. История про пение в хоре культа. Например, многие культы, особенно псевдохристианские, в процессе вербовки и индоктринации любят использовать коллективное исполнение песен. В коммерческих культах поют гимны продукту или бренду пирамиды. Когда вы поете с другими людьми, у вас не только меняются социальные связи, но даже сердца участников хора начинают подстраиваться под скорость музыки. Ученые из Швеции, которые зафиксировали эту особенность, считают, что пульс исполнителей в хоре синхронизируется благодаря тому, что пение вынуждает их вдыхать и выдыхать воздух в строго определенные промежутки времени, совпадающие со словами в песне или элементами мантр и упражнений. По словам исследователей, подобную синхронизацию и, соответственно, хоровое пение можно использовать для усиления дружеских отношений в коллективах единомышленников или коллег. Я за свою практику включенного наблюдения в культах напел много часов различных песен, и могу сказать, что в них есть определенные уловки, которые улучшают ваше приобщение к группе просто путем участия в безвредной практической деятельности. Сначала вы пытаетесь встать с края группы, в которой формируется хор. Но через подсказки от наставника или брата вас постараются сместить в центр группы. Когда вы находитесь в центре группы и занимаетесь коллективным действием на протяжении 30 минут или часа, то после окончания групповой деятельности у вас меняется отношение к ранее незнакомым людям. Группа незнакомых людей уже меняет свой статус в ваших глазах. Она продемонстрировала безопасность нахождения в ней. Она показала доброжелательность по отношению к вам. Вы занимались совместным коллективным действием. Дополнительно на изменение отношения к группе влияет смысловая нагрузка песен в культе. Как правило, они все очень простые по смыслу, буквально как песенки в детском саду. Но и в этом заложены механизмы влияния на новичка в культе. Формирование позиции подчинения родителей и дети. Наставники в культе родители, адепты дети. Детский уровень песен снижает критичность и снижает вашу тревожность, так как что в них может быть плохого? Ощущение детства из прошлого и радости от коллективного исполнения детских песен. Чтобы вы не считали, что я выдумываю, вот вам фрагмент песни мунистов «Благодать священного сада». «Пусть благодать небес царит, высший являя завет. Луч новой жизни нам дарит истину, радость и свет. Высшую хвалу радостно пою в благодарность Отцу. Счастлив для него жизнь свою прожить, вечно ему служить. Свет истины в душе зажег новой надежды зарю, взор обращая на восток, Господа благодарю. Высшую хвалу радостно пою в благодарность Отцу. Счастлив для него жизнь свою прожить, вечно ему служить. Жизнь новая и вечная грудь наполняет мою. Как счастлив бесконечно я, волю исполнив твою. Я избран, ты доверил мне благодать Божью узнать. Всем сердцем я клянусь тебе, будет твой сад процветать. Другая уловка связана с психофизиологией человека. Каждое слово — это вдох и выдох, так же, как показало исследование ранее, как и сердцебиение в такт музыки. Составляя песню из слов определенной длины, можно заставить дышать человека в определенном темпе. Люди, не имеющие практики дыхательных упражнений, я не про холотропное дыхание, ибо оно тоже из культов, сталкиваются с ощущением эйфории от насыщения крови кислородом, гипервентиляции легких и прилива крови к мозгу. Данное ощущение эйфории в культе объясняют мистическим событием. Некоторые культы любят говорить, что «вас ангел коснулся крылом» или «ты прикоснулся к нашей скрытой духовной доктрине» и тому подобное. Некоторые идут дальше и используют в хоровой практике еще элементы культового новояза, когда вы поете песни со словами, чей смысл понятен только избранным, и тому подобное. Конечно, само по себе, групповое исполнение песен в религии — это частая практика и не несет в себе скрытого умысла или злых намерений, являясь простой формой коллективного проведения неких религиозных ритуалов. В культах подобная практика в совокупности с манипулированием и техниками модификации поведения позволяет снизить критичность у человека и сделать незнакомую группу людей более привлекательной и безопасной. Вот небольшой пример того, как, используя аналог пения, коллективную игру, молодую девушку из Мурманска вовлекли в коммерческий культ и финансовую пирамиду QNET. Пересказ со слов близких завербованной. В конце ноября Полина познакомилась с молодым человеком Петром К. Ему 26 лет. Его профиль в ВК закрыт. Мы не знаем, как она с ним познакомилась, но сначала это были короткие часовые встречи, так как Петр сказывался очень занятым человеком, и у него были постоянные встречи. Через дней 10 Полина поехала играть в настольные игры с Петром и его компанией, и с тех пор в нашей семье все пошло под откос. Полина перестала общаться с семьей, съехала с квартиры сначала к Петру, а потом на другую квартиру к каким-то девочкам из их группы. Она там арендует спальное место за 7 тысяч рублей в месяц. Но это с ее слов, и мы не знаем, на каких условиях она там живет на самом деле. С данными девочками она находится вместе 24/7. Они все работают в пирамиде QNET и живут вместе. После знакомства и первых совместных действий начинается третья стадия – принятие группы. Вовлекаемый переходит к оценке группы с ее идеологией. Стадия достаточно короткая и может занимать около недели или нескольких недель. Стадия сопровождается тем, что вовлекаемый уже задумывается о присоединении к группе и начинает формировать для себя оценку данной группы, отвечая себе на вопрос «эта группа какая она?» на этапе ухаживания. Вовлекаемый испытывает любопытство, которое может быть вызвано у него с помощью манипуляций, и культ тащит его по воронке продаж. Вовлекаемый может сталкиваться с последствиями своих обещаний и одолжений на более ранних этапах и с постоянным социальным давлением группы. Культовая группа заставляет вовлекаемого переоценивать убеждения, опыт и ценностные установки, которые у него были до знакомства с культом, и навязчиво подталкивает его к принятию культовых установок и правил. После того, как человек принял учение и идеологию группы, а культ, эксплуатируя доверие, используя его воспитанность и доверие к ним, активно его к себе втягивал уговорами и манипуляциями, дальше его, можно сказать, за шкирку вталкивают на четвертую стадию присоединения к группе. На этой стадии он отказывается от своего докультового прошлого. Иногда даже приходится делать это публично. И присоединяется к новой семье и прекрасному коллективу заключенных психологического концлагеря. Стадия сопровождается тем, что вовлекаемый закрепляет свою недавно приобретенную преданность группе через различные поведенческие акты, которые могут быть очень дорогостоящими или сильно влияющими на будущее человека. Например, некоторые, выбирая духовное просветление и понимание, что деньги и кожаный диван на тот свет не заберешь, начинают жертвовать свое личное имущество группе или могут начинать вербовать своих близких и друзей в ряды новых членов организации. Вовлекаемый должен изолироваться от тех, кто не состоит в культовой группе, и начинать фильтровать информацию. Часто в культах помогают игнорировать все внекультовые источники информации, маркируя их как греховные или лживые. События и информация интерпретируются с позиции культовой идеологии и начинают также выборочно игнорироваться. И даже если близкие на этом этапе начинают кричать «Вася, ты в секту попал», то типичный Вася реагирует на критическую информацию через опровержение критики или рационалистическое объяснение фактов оттуда. У новоявленного исследователя, который только что окуклился из вашего вовлеченного Васи, срабатывает так называемая мотивация защиты, когда появляется желание удержать и защитить свое новое положение. Эта заключительная стадия индоктринации отмечена полным принятием со стороны новичка доктрины и политики группы при минимальном внимательном изучении и обсуждении ее с близкими людьми вне культа. Поэтому вовлекаемые, которые прошли стадию капитуляции перед группой или уже сожгли мосты, как правило, очень стойки к критической информации про деструктивный культ со стороны тех, кто находится вне группы. Родственники и близкие обычно просыпаются и начинают бить тревогу, когда их близкие находятся на третьем или четвертом этапе вербовки в культ. Они пытаются как-то вразумить своего близкого, накидывают ему кучу материалов с критикой культа, но, как вы понимаете, на четвертом этапе это уже не работает, и критика игнорируется. История про Рождество у запрещенных свидетелей Иеговы. Когда мои практиканты-исследователи ходили в культы для получения наблюдений для своих научных работ, то они рассказали мне интересный случай про работу со взрослыми через детей. Метод, который взят на вооружение в запрещенном в России деструктивном культе свидетелей Иеговы. В начале 2000-х годов, когда для них это было еще возможным, сектанты арендовали помещение актового зала школы с небольшой сценой. Перед аудиторией последователей и вовлекаемых выступали дети культистов, которые разыгрывали милые сценки, и между ними происходил диалог. Назовем одного ребенка Петей, а другого Машей, чтобы их диалог был более понятен. Петя спрашивал Машу: «А вы празднуете Рождество?» Маша с неким возмущением отвечала: «Нет, что ты?» Петя начинал расспрашивать, и Маша объясняла ему как глупенькому: «Вот сейчас за окном сугробы и лед, а в Библии жара и песок. Даты-то определены неверно. И вот тебе доказательство, смотри сам вокруг». Петя соглашался и говорил: «Да, действительно же так». Потом Маша продолжала объяснять: «Вот если ты не хочешь проводить день рождения, нет настроения или ты просто устал, а к тебе все придут, будут звонить, напоминать и стучаться в дверь, ты будешь рад этому? Это разве праздник?» Петя опять соглашался: «Да, слушай, это вообще не праздник, а наоборот, сплошное расстройство и никакой радости». И далее Маша проводила параллель с Иисусом, мол, Он никого не звал на свой день рождения и не просил его праздновать, а все, кто празднует Рождество, получается, делают это без его одобрения и против его воли. Как вы понимаете, что, прослушав такую милую дискуссию, рассказанную детскими голосочками, мы настроены уже менее критично. Аргументы подаются так, чтобы они были понятны детям или взрослым в состоянии ребенка, что тоже очень важно. И общая фактология кажется логичной. И свидетели Иеговы уже кажутся не доморощенной запрещенной в России сектой с насилием над детьми, а некой организацией, которая правильно и истинно толкует Библию, что и требовалось доказать. Вовлечение в культ — это не удары молотом по стене или создание пролома с помощью динамита, а маленькие трещинки на плотине, тут и там, которые потом приводят к ее прорыву и затоплению здравого смысла разной культовой бессмыслицей. Для погружения в культ важно постоянное давление, стресс и трещинки в убеждениях, опыте, сомнениях в прошлом и настоящем. Модель изменения личности в культе по Левину и Шайну. Но вернемся к моделям индоктринации. Первую модель вовлечения людей в культы описали в 1961 году социальные психологи Курт Левин и Эдгар Шайн. и она проще той, что я вам рассказал ранее, и более понятна и доступна. Эта модель включает в себя всего три стадии. На первом этапе важно растормошить и подготовить к изменениям, чтобы человек начал сомневаться в себе и обратил взор на себя более лучшего в рамках культа. На втором этапе его обрабатывают и готовят к принятию нового себя и доктрин культа, и здесь он отказывается от себя старого и с радостью присоединяется к культу. А третий этап — его уже как члена культа загружают работой и исследованием новым установкам лидера культа и группы, где он вступает на долгий путь духовного роста, личностных изменений или бриллиантового уровня продавца БАДов. Этап замораживания может быть бесконечным по времени, и в культах для этого придумывают сложную систему разных целей, часть из которых абсолютно и недостижима. Мир во всем мире, филиалы культа в каждом городе, миллиарды просветленных и тому подобное. Неохаризматы и американские евангелисты в этом плане могут использовать куда более простую формулу: «Богатеешь ты, славится Господь». И новообращенный культист трудится ради сектантской десятины и новых роликс у пастора культа. Новая культовая личность или идентичность может закрепляться при помощи выдачи вам нового имени, одежды, прически или культового языка, новой системы отношений с запретом на общение с кем-то вне культа. Такое очень любят использовать мунисты и кришнаиты. Если культист взбрыкивает или совершает большой проступок, то его отправляют на второй этап — исправляться, каяться и по новой возвращаться к замораживанию.